Вымылась я и правда быстро. Даже не разглядела толком всю эту лепнину на усеянных бирюзовыми кристаллами стенах, мраморные помывочные чаши в несколько этажей с фонтанами и не то два, не то три бассейна купели, каждый с водой разной температуры и плотности. Для гигиенических процедур на скорую руку я выбрала самую скромную ванну на двух львиных лапах. На стоимость оной можно было бы купить целый остров в моем родном хвосте и жить на нем до самой смерти припеваючи. К моей радости рядом с вышитыми пушистыми холстинами обнаружился легкий банный халат, который избавил меня от необходимости вновь прикасаться к покрывалу, впитавшему переплетение наших с демоном запахов. Когда я, бодрая и свежая, покинула термаль, оказалось, что прислужниц уже след простыл. Зато у окна обнаружился сервированный стол, ломящийся от изобилия. Рот мгновенно наполнился слюной, но и совесть немного кольнула. Кажется, девушки-горгоны восприняли мои слова о голодном жротусе слишком уж буквально. Отдав должное сочной, политой соком лайма клешне лобстера, нескольким румяным булочкам с марципанами, спелому, исходящему густым янтарным соком манго, я торопливо вымыла руки в чаше с лепестками мяты и поспешила к оставленному мне платью. Потянув залы и завязки, вздернула невесомый, шелестящий, весь пребывающий в каком-то непрерывном движении наряд и ахнула. «Матерь Горгонья!» Ничего, ничегошеньки общего с целомудренным, скрывающим все, что не предназначено для посторонних глаз Сарони, в котором я сюда прибыла. Наряду, что горгоны столь благоразумно и дальновидно не стали разворачивать при мне и еще более благоразумно удалились на время нашей с этим треклятым нарядом встречи, и моего от этой самой встречи аж архивания, можно было запросто дать имя королевы бесстыдства. Плотный кружевной лиф на тонких бретелях перетекал в ворох алых юбок. Точнее, юбки. Одной. Просто обилие складок сразу сбило меня с толку. Юбка была обшита огненно-золотым кантом, и она оказалась прозрачной. Совершенно. Более того, спереди обнаружились разрезы до самого пояса. Проматерью клянусь, чтоб меня шархи задрали. Золотого, щедро усыпанного камнями и тяжелого, как сытый жротус, пояса. То, что к бесстыжему платью полагались плотные алые трусики и легкие, будто из лепестка розы, туфельки с застежками-магнолиями по бокам, положение не спасало. В висках пульсировали две мысли. Первая — о моем отбытии домой распоряжений не поступало. И вторая — вместо целомудренного Сарони, причитающегося юной Лилае по статусу, мне швырнули в лицо наряд рабыни.